Раздел 5. К чему же стремиться? Какими же должны быть отношения между мужчиной и женщиной, как в делах, так и в сексе? Прежде всего, они должны любить друг друга. Если хочешь полюбить женщину, нужно любить женщин, говорил видный психотерапевт Лоуэн. Верно и обратное, чтобы любить мужчину, нужно любить мужчин. Любить можно только равное тебе существо, к тому, кто ниже тебя, ты можешь испытывать только чувство жалости, к тому, кто выше, восхищение. Я предлагаю женщинам усвоить мужскую психологию. Не ждите, когда к вам подойдет понравившийся вам мужчина. Начинайте ухаживать за ним сами, а когда надоест, бросайте. Перестаньте изначально чувствовать себя жертвами. А если вы зрелая, то есть экономически независимая женщина, то вас не будет пугать проблема возможной беременности. Да и индустрия противозачаточных средств сейчас на высоте. Еще Маслоу писал, что любящий человек видит в объекте своей любви неповторимую уникальную личность, рост и развитие которой вызывают у него радость и чувство удовольствия. Внешне это может выглядеть как полное неуважение. Дело в том, что ритуал ухаживания за женщиной есть не что иное, как попытка мужчины извиниться перед женщиной за очевидное невнимание к ней. У нас принято вставать при появлении дамы, подавать ей пальто, стул, руку, пропускать вперед и оставлять за ней право выбора блюд в ресторане. Но все эти нормы, по сути дела, подразумевают отношение к женщине как к слабому существу, нуждающемуся в защите и опеке. Женщины с сильным чувством самоуважения настороженно относятся к этим внешним проявлениям, ухаживаниям, понимая, что подлинным уважением здесь и не пахнет. Если мужчина на самом деле уважает женщину, то общается с ней как с равноправным партнером, а не как с инвалидом или недоумком. В таких случаях мужчины могут пренебречь формальными нормами вежливости, нередко вызывая осуждение окружающих, но нормальная женщина никогда за это не осудит. И я тоже советую женщинам настороженно относиться к тем, кто за ними красиво ухаживает. Ведь где-то он этому научился. Потратил время и не научился чему-то, что практически более важно — делу, профессии, то есть затормозил свой личностный рост. Кстати, два небольших, всем хорошо известных анекдота. Почему женщин принято пропускать вперед? Раньше, в древние времена, люди, уходя на охоту, оставляли свои пещеры без присмотра. В это время пещеру могли занять хищные звери. Чтобы уточнить, так ли это, в пещеру впускали женщину. Почему раньше мужчины стояли в городском транспорте, даже если были свободные места? Они не страдали импотенцией, как теперешние мужчины. Когда они занимали свободные места, то от тряски возникала эрекция, и у них были проблемы, когда надо было встать и выйти из транспорта. Итак, отношения должны быть равноправны. Не равными, а равноправными. Мы не равны друг другу, мы разные, такими нас создала природа. Если бы мы были одинаковыми, мы не нуждались бы друг в друге. А когда мы хотим стать одинаковыми, то идем против своей природы, и она нас начинает наказывать, не говоря уже о том, что это совершенно непосильная задача. Я могу стать другим только внешне, внутренне я останусь тем же. Я могу встать на цыпочки, но я не стану от этого выше ростом. Я могу присесть на корточки, но все равно мой рост не уменьшится. Однако в обоих случаях мне будет тяжело. Когда мы стараемся походить на кого-то, то в этот момент мы уничтожаем себя. «Быть значит отличаться», — писал Франкл. «И это замечательно, что мы хоть в чем-то разные. Тогда нас тянет друг к другу. Вы меня правильно понимаете. Все эти различия должны быть внутри одного сходства. Все мы люди, все мы человеки. Одного библейского мудреца по имени Зюзя спросили, почему он не хочет быть таким, как Моисей. Он ответил примерно так: «Моисей уже есть. Я не хочу быть Моисеем. Я хочу быть Зюзей». Равенства нет, не было, не будет и не надо. Идея равенства никогда не завоюет всеобщего признания, просто потому что она не соответствует реальной жизни. Все мы разные. И вот эту неодинаковость следует учитывать, что такое равноправные отношения. Я полагаю, что при равноправных отношениях партнеры в своих взаимодействиях руководствуются одними и теми же правилами и законами. Вот только на какие законы можно опираться? Какие законы и правила будут выполняться? Наверное, охотнее всего будут исполняться законы, отвечающие нашей внутренней природе. Если я установлю правило «ешь, когда захочешь», то его с удовольствием будут выполнять все. Останется одна забота — как достать доброкачественную еду. К сожалению, многие наши юридические законы, правила общежития, обычаи, ритуалы и прочее не соответствуют законам нашей природы, противоречат истинным потребностям организма. Вот организм и пытается их нарушить для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Поэтому необходимо открыть такие законы и научиться жить в соответствии с ними, чтобы не хотелось их нарушать. Вот, например, с детства нас учат жить ради кого-то. Но это противоречит закону природы, в соответствии с которым живое существо создано только для того, чтобы жить ради себя. В прежних работах мной было показано, что такая установка всегда приводит к трагедии для того, кто живет ради кого-то и для того, ради кого живут. Но как только человек начинает правильно жить ради себя, то сразу же и окружающим становится хорошо от его действий. Подробнее смотрите «Если хочешь быть счастливым» и «Принцип сперматозоида». Равноправными отношения могут быть только у людей, которые не зависят друг от друга. Не лезть в дела других, не предлагать своих услуг, а заниматься самим собою. Если мы достигнем этого равноправия и дорастем до самих себя, то прежде всего не будем лезть в чужие дела, когда нас об этом не просят. Хочешь оказать благодеяние человеку, оставь его в покое. Но именно эта часть добродетели дается труднее всего, писал Ницше. Помогать другим, но только в тех вопросах, где вы являетесь профессионалом, и то только в тех случаях, когда сделал свои дела. Моралисты, не возмущайтесь. Тот, кто не сделал свои дела, и ваши не сможет сделать как следует. Его мысли будут в своих делах, ваше дело он будет делать автоматически, без творческого подхода. А ведь за помощью вы обращаетесь только тогда, когда вам трудно, когда дело непривычно для вас и нужен именно творческий подход. Таким образом, мы приходим к выводу, что помогать нужно только тогда, когда тебя об этом просят, и просить, когда не можешь что-то сделать сам. Отсюда получается, что общение должно быть или деловым, или сексуальным. Мы стадные животные. Кому не нравится такое определение, могу предложить более мягкое — общественные существа. Медведи живут поодиночке, а собираются вместе только для сексуальных отношений. Мы не можем жить друг без друга. так как в одиночку трудно добывать материальные блага, наш хлеб насущный. Причем людей должно быть достаточно много. Вообще-то деятельность никогда не происходит в одиночку. Вот я сейчас сижу один и пишу книгу. Но возле меня очень много людей. Кто-то сделал для меня компьютер, кто-то изготовил мебель, кто-то вырастил продукты питания. Мне это следует помнить. Я тоже стараюсь что-то сделать для них, то есть для вас, дорогой мой читатель. Сексом, конечно, можно заниматься в одиночку. Но вдвоем это делать интереснее. Открываются большие перспективы. Еще и дети могут появиться. А еще короче, лучше высказался на этот счет Фрейд. В этой жизни стоит делать только две вещи — любить и работать. Итак, что же делать нам, грешным? Мужчинам следует отказаться от идеи превосходства пола. Я лучше уже только потому, что я мужчина. Отказаться от льгот формальных и неформальных, которые дает тебе общество, где господствует патриархат. Сразу становится легче. Понять это легко, а сделать довольно трудно. Один из моих подопечных быстро понял равенство полов. Выслушав мои аргументы, он сказал: «Да, вы правы, женщина тоже человек». Гораздо позднее, после ряда неприятностей, до него дошла, наконец, моя мысль. Женщина точно так же, как и мужчина, человек, но просто другого пола. Кстати, это так же трудно, как стать демократом. Объявить себя демократом легко, стать им труднее, ибо истинная демократичность, как совершенно справедливо считает Маслоу, заложено в характере. Самоактуализирующийся человек демократичен в своем поведении. Он готов общаться с любым человеком вне зависимости от его классовой принадлежности, уровня образования, политических убеждений, цвета кожи. Он просто не замечает этих различий, столь существенных для среднестатистического человека. Он не боится показаться несведущим и готов учиться у всякого, кто может открыть ему что-то новое. Такие люди не стремятся во что бы то ни стало доказать свое превосходство, не щеголяют эрудицией, не стремятся произвести впечатление на человека своим высоким статусом и жизненным опытом. Пожалуй, он готов даже признать свою незначительность. Он готов признать мастерство столяра, сапожника, шофера. Любой мастер своего дела может рассчитывать на его уважение и даже восторг. Эта демократичность не имеет ничего общего с неразборчивостью, со слепой уравниловкой. Он разборчив в дружбе, его друзья из числа элиты, но подобная элитарность определяется не породой, не происхождением, не цветом кожи, а исключительно характером, способностями и талантом. Самоактуализирующийся человек с уважением относится ко всякому человеку. В любом другом он видит в первую очередь человека. Стать демократом крайне трудно, ведь многие люди ведут себя так плохо. И очень трудно обнаружить в плохом человеке здоровое внутреннее зерно. Увидеть его не таким, каков он сейчас, а тем, каким он может стать и способствовать этому. Это и есть любовь. Вспоминается случай, как в первые годы перестройки один демократ с высокой трибуны говорил примерно следующее: «Каленым железом мы должны выжигать аппаратчиков» и прочее. Типично автократическая речь. Ведь иной аппаратчик вовсе не виноват, что он аппаратчик. Я сам, пострадавший от аппаратного управления, когда организовал свой кросс, сразу же назначил ответственного человека, который распределял по группам желающих заниматься тренингом. Немедленно пошли просьбы направить в ту или иную группу и обещание отблагодарить. И только через год я сообразил, что надо сделать. Я дал свободу всем преподавателям, а люди сами решили, в какую группу им идти. Сразу стало ясно, кто есть кто. К одному кандидату наук пришло вначале человек 20, а на второе занятие осталось уже только трое. А потом уже не пришел никто. Почему я вдруг заговорил о демократии? Да потому, что только демократ может относиться к представителю другого пола как равному себе. И не нужно долго разглагольствовать о том, кто такие мужчины, а кто такие женщины. Нужно просто стать демократом, то есть самоактуализирующимся человеком, который с уважением относится ко всякому другому. Готовы ли мы, мужчины, отказаться от своих привилегий, которые мы ничем не заслужили? Ведь если готовы, сделать это ой как трудно. Вот рассказ одного из моих подопечных, который уже несколько лет работал со мной. Отношение к женщинам у меня было хорошее, демократичное, как я считал. Потом стало ясно, что определялось оно фразой «женщина тоже человек». В своей семье я был первым не потому, что я мужчина, а потому что действительно был первым. Материальное и прочее благополучие зависело от меня. 2 года назад мне пришлось расстаться со своей помощницей, так как она стала плохо выполнять свои обязанности и претендовать на вознаграждение, которого не заслуживала. Я взял другую, которой в свое время помог встать на ноги. Она вдовствовала и никак не могла сориентироваться в этом мире. Семейная жизнь до того была у нее счастливой, а муж — преуспевающим человеком. Я понимал, что она мною восхищалась и видела во мне не только хорошего делового партнера, но в перспективе и сексуального. Поскольку я к ней сексуального влечения не испытывал, сексуальных отношений не планировал, то полагал, что ее сексуальный интерес ко мне, дошедший до производственной стадии, только поможет делу. И действительно, на первых порах все шло как по маслу. Я был от нее в восторге, как от работника. После работы мы обсуждали ее результаты. Домой разъезжались в разных автобусах, причем если мой приходил раньше, то я садился в него, а она оставалась на остановке. Через несколько месяцев она представлялась мне незаменимым работником. Сексуальные провокации с ее стороны, приглашения к себе в гости, взгляды, намеки и прочее продолжались. Но они не носили вызывающего характера и не отражались на работе. С женой отношения у меня были великолепные, в том числе и сексуальные. Конфликты наши были связаны с тем, что она слишком много внимания уделяла детям, которые из-за этого не владели тем, чем им пора было овладеть. Так вот, после одной из таких телефонных ссор я разволновался, она пригласила меня к себе попить чайку и успокоиться. В общем, я пошел. Чем это закончилось, вы сами понимаете. Деловые контакты у нас с моей помощницей были самые тесные. Не с первого раза, а через некоторое время она стала для меня и сексуально более привлекательной, чем моя супруга. И как ваш прилежный ученик, я перешел жить к ней. В общем, я думал, что нашел новое счастье. Я не обратил внимания, что с началом сексуальных отношений ее производственный пыл стал как-то угасать. Она стала предъявлять ко мне ряд претензий, у нее появился ряд своих дел, в которых я участвовал как помощник, и вообще в долгосрочных планах она уже отводила мне роль второго, что меня как мужчину возмутило. В итоге мы расстались. Не буду описывать детали наших скандалов, я только потом понял, что никак не мог принять роль второго. Я уже спокойно относился к тому, что у меня начальник женщина, но никак не мог смириться с тем, что этот начальник моя женщина. Когда я стал внимательно анализировать все свои романы и увлечения, то выяснил, что не было ни одного случая, когда женщина была выше меня в социальном статусе. С вашей помощью я понял, что это результат действия моей мужской психологии. Сейчас мне кажется, что в какой-то мере я от нее очистился. Теоретически я уже допускаю, что моя женщина может быть и богаче меня, и занимать большую должность, и иметь больше титулов. Но вот не уверен, сможет ли она мне понравиться. От идеологии, слившейся с нашей сутью, не так легко избавиться. И то правда. Рассказ не нуждается в комментариях. Когда в Соединенных Штатах в начале 20 века боролись с расовой дискриминацией, то достигли определенных внешних успехов. А потом как-то провели социологическое исследование, в котором было всего два вопроса. Как вы считаете, белые и черные – люди равные или нет? Второе. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок заключил брак с темнокожим? На первый вопрос положительно ответили 92% опрошенных, а на второй только 6%. Вот так-то. А теперь, дорогие мои читатели, сами решите, в каком вы находитесь состоянии по отношению к противоположному полу. Демократы ли вы? Или ваши отношения носят рабско-тиранический или садомазохистский характер? Ведь счастье возможно только при отношениях равенства. Но есть еще и вторая сторона проблемы. Готовы ли вы, женщины, на равноправные отношения с мужчинами? Ведь многие из вас, дорогие мои женщины, готовы пойти в рабство к мужчине за чечевичную похлебку. Хоть плох плетушок, а все затишок. А потом издеваться над ним за все слабости и недостатки, которые вы видели еще до замужества. Готовы ли вы хорошо относиться к мужу, если он мягкий, ласковый, хорошо относится к вам и детям, но меньше вас зарабатывает, да и должность у него пониже? Готовы ли вы отпустить его к другой, если осознали, что с другой ему будет лучше? Короче, можете ли вы любить? Специально для женщин. А многие из женщин утверждают, что настоящих мужчин нет. Официально и ответственно заявляю, есть. Немного, но есть. Но вам-то нужен всего один. Так одного найти можно. Что ж такое мужчина? Кого из тех, кто физически выглядит как мужчина, можно считать мужчиной? Обратите внимание, что здесь нет эпитета «настоящий». Если это мужчина, то он настоящий, а если не настоящий, то не мужчина, а муляж или недомужчина. Мужчина — это человек мужского пола. А человеком мы договорились считать индивида физически здорового, психологически зрелого и экономически независимого. Женщины, хочу вас предупредить, что мужчина вступает в сексуальные отношения только с женщинами. Поэтому, если вы не женщина, об этом несколько ниже, то у вас нет шансов завязать длительные отношения с мужчиной. Что такое физически здоровый мужчина? Физически здоровый человек не только не болеет, но еще и обладает определенной силой и выносливостью. Мужчина в состоянии преодолеть без длительного отдыха бегом или быстрым шагом километров 15, выжечь штангу примерно собственного веса, плавать, играть. Физическая сила крайне важна в сексуальных отношениях. Ласки такого человека будут крепкими и без боли. И выносливость также крайне необходима в сексуальных отношениях. Ведь секс тогда продолжается минут 50, а то и больше. Без выносливости ничего не получится. В общем, в нескольких видах спорта у него должен быть второй-третий разряд. К профессиональным спортсменам, правда, следует подходить весьма осторожно. Чрезмерное физическое развитие часто тормозит интеллектуальное, хотя в игровых видах спорта без развитого интеллекта трудно добиться высоких результатов. Если формирование спортсмена-профессионала шло под руководством опытного тренера, то здесь можно не волноваться. Но нередко тренеры, гоняясь за результатами, выжимают их из спортсменов, форсируя физические нагрузки и не заботясь об их духовном развитии. Естественно, мужчина не курит и не пьет. Ему все это не нужно, у него в крови достаточно и морфия, и алкоголя, сам организм вырабатывает. Он не очень расположен говорить о своих достоинствах в этом плане. Пригласите его на танец, обычно он любит танцевать. В быстрых танцах вы определите его выносливость, в медленных — силу. Что такое духовно зрелый мужчина? Прежде всего, он обладает высокоразвитым интеллектом, который окрашивает и его чувства, и его поведение. У него правильная, логически выстроенная речь. Его приятно слушать, появляется желание делать так, как он говорит. Он никого не старается переделывать, а занимается самоусовершенствованием. Это человек большой общей культуры. Суждения его всегда глубокие, но понять его легко, даже когда он говорит о сложных вещах. Общаясь с женщиной, он никогда не начинает с сексуальных притязаний, а прежде всего предлагает ей сотрудничество. Духовно зрелый мужчина знает, что инициатива в сексуальных отношениях должна принадлежать женщине, и поэтому никогда не начинает сексуальные действия первой, но никогда и не отказывает женщине, подчеркиваю, женщине, не индивиду, имеющему физические признаки женщины. В порядке исключения он может предложить это только один раз. И это не потому, что он плохо к вам относится. Скорее всего, он вас любит, то есть считает вас прежде всего умной, ответственной и прочее. И раз вы ему отказали, то отказ продуман, взвешен, и незачем вас уговаривать. Единственное, что он может сказать вам, что я должен сделать, чтобы меня полюбила такая женщина, как вы. От каких качеств избавиться, а какие наработать? Я понимаю, что такую, как вы, мне уже никогда не встретить. Но если встретиться и хоть чем-то будет напоминать вас, то я уже не упущу своего счастья. Уговаривать его вернуться бесполезно. Он знает, что новое качество нарабатывается года два, а от старого избавиться еще труднее. Он скажет примерно следующее: «Я поработаю над собой, и как только исправлюсь, то сразу приду к вам». Экономической независимостью считают способность прокормить, одеть и обеспечить кров для всей семьи, жены и детей, которые появятся от этого брака. Не располагая такими возможностями, мужчина не будет предлагать вам брачный союз, ибо это глупо. Под материальным благополучием я понимаю не наличие капитала, а умение зарабатывать. Капитал можно потерять, умение зарабатывать всегда при тебе. По каким признакам можно определить материальное благополучие человека? Богатый человек никогда не тратит деньги зря, сколько бы у него их ни было. Он мало заботится о своем имидже, ведь крутой имидж может обмануть только глупого. При этом он не скуп и никогда не жалеет денег на собственное развитие, охотно тратит деньги на учебу, Сексуальное отношение мужчины к женщине зависит от глубины общеличностных отношений. При поверхностном знакомстве он не будет уделять много внимания женщине только потому, что она женщина, но если она ему понравится, он не будет долго затягивать октябрятскую стадию, быстро перейдет к делу. Во время общей деятельности он узнает вас как следует, попробует дождаться от вас инициативы, но может и сам сделать вам предложение. Долго заниматься с вами предварительными ласками он не будет. Почувствовав сопротивление и не уловив встречного движения, он сразу же прекратит ласки и извинится за нечуткость. В сексуальных отношениях много биологического, но и в них он будет хорош. В постсексуальной стадии вы можете увидеть его восхищенный взгляд, и он будет обоснован. Подведем итоги. По мере углубления отношений с мужчиной, его отношение к вам улучшается. К сожалению, в реальной жизни, после начала сексуальных отношений, уже на следующий день, а иногда чуть позже, он начинает относиться к вам хуже. Вы твердо можете сделать вывод, что ошиблись в выборе. Он не смог во время предварительных этапов понять вас, а сейчас разочарован. Но кто же тогда вы? В норме, то есть у состоявшихся людей, отношения по мере их развития улучшаются, или они расстаются довольно быстро, чтобы не мучить друг друга. Умные люди не разочаровываются, они огорчаются, предвидят все заранее, надеясь, что смогут с этим справиться. Если не получилось, они недовольны только собой, а не кем-то другим. Специально для мужчин. Многие из вас утверждают, что настоящих женщин у нас нет. Официально и ответственно заявляю, есть. Немного, но есть, но вам-то нужна всего одна. Так одну найти можно. Что же такое женщина? А теперь, мужчины, вернитесь к разделу «Специально для женщин». В этом разделе я описал общечеловеческие качества. Когда мы говорим «мужчина» или «женщина», мы опускаемся на более низкий биологический уровень. Можно и об этом поговорить, ведь я врач, биолог, мне на эту тему говорить еще проще, да и знаю я эти разделы лучше. Конечно, биологические влияния пробиваются наверх. Облик, да и психология мужчин и женщин отличаются друг от друга, но это только статистика. К вам, мои дорогие читатели, все это, может быть, не относится. Может быть, вы, женщины, какими-то качествами напоминаете мужчин. Тогда пару вам лучше искать среди мужчин, своим поведением, чем-то напоминающих женщин. Самое главное — подобрать себе партнера, который, в принципе, был бы от вас независим, и всегда четко осознавать, какие цели вы преследуете, общаясь с объектом противоположного пола. Если я хочу от женщины любви, то тогда следует иметь дело с экономически независимой от меня женщиной. Тогда ясно, что если она со мной, то не исключено, что она меня любит. Когда же она зависима, то ее-то и женщиной в нашем понимании, строго говоря, назвать нельзя. А все то, что она может испытывать, — это влечение. Влечение по внешним проявлениям ярче любви и острее переживается, ибо проистекает всегда от недостатка чего-то. Я очень люблю красную икру. Отгадайте, что станет с ней от моей пламенной любви. Женщинам я тоже советую представлять себе, какие отношения она хочет иметь с мужчиной, ради чего с ним встречается. Она тогда будет знать, что ей надеть, как разговаривать и как себя вести. Одно дело — желание провести с ним ночь, другое — выйти замуж, третье — завязать деловые отношения. Мою рекомендацию вы знаете. Начинайте с производства, а там разберетесь по ходу дела. Прислушайтесь, о чем чаще всего плачут близкие, отпевая покойника, кого они жалеют. «На кого ты нас покинул? Что я буду без тебя делать?» И только раз в жизни я видел скупые слезы 52-летней женщины, потерявшей своего мужа, с которым счастливо прожила 26 лет. Она жалела его, я проживу сама. Но мне очень жаль, что ты ушел молодым. Ты мог бы еще жить и жить. Кстати, замуж она больше не вышла, хотя ей делали предложение. Вот ее ответ. Я не представляю рядом с собой другого мужчину. Итак, подведем некоторые итоги. Различия между мужчиной и женщиной носят чисто биологический характер. Конечно, эти биологические различия влияют и на психологический портрет мужчины и женщины, на выбор профессии, манеру поведения и прочее, что приводит к губительным предрассудкам, которые проявляются в таких терминах, как женская и мужская психология, женская и мужская логика, женский и мужской ум, женский и мужской характер. Это так же нелепо, как говорить о марксистско-ленинской философии или мичуринской биологии. Любая наука, любые качества личности не имеют партийной, возрастной, половой, сословной и другой принадлежности. Просто одни признаки чаще встречаются у мужчин, а другие у женщин, но эти различия не имеют никакого значения в реальной практике. И если в плане биологическом вы имеете все, предписанное вашему полу, то многое из того, что, по мнению общества, должно быть свойственно вам, может у вас и отсутствовать. Поэтому, когда вы видите перед собой человека противоположного пола, подумайте, какие конкретные психологические признаки есть конкретно у него. В духовном плане различий между мужчиной и женщиной уже нет. Есть духовно развитые и духовно недоразвитые люди, то есть недочеловеки. Любить могут только люди, достигшие полного развития, то есть человека. Сексом могут заниматься и недочеловеки. В общении с человеком противоположного пола всегда представляете, какую цель вы преследуете в этом общении. Лучше иметь только деловую цель. Тогда проблемы секса решатся сами собой и, возможно, неплохо или даже отлично. Либо вы поймете, что сексом заниматься не стоит, либо это будет высококачественный секс. Если вы планируете только сексуальное общение, то хорошо иметь его с вашей потенциальной половиной. Если вы еще недочеловек, то стремитесь стать человеком, а если уже человек, то продолжайте развивать свои способности, тогда разрешится сама собой и сексуальная проблема.